и жаловаться некому. Это во-первых. А во-вторых, жалоба жалобе рознь. И генеральный секретарь при всей своей занятости находил таки время реагировать на каждую дошедшую до него жалобу на действия следователей. Главное заключалось в том, чтобы ухитриться положить такую жалобу к нему на стол. За столь деликатные дела с охотой брались покровители ЦК КПСС, которых подкармливали мафиозные группы из Узбекистана. Естественно, не бескорыстно, ибо дополнительная услуга требовала и дополнительных расходов. Факты такого рода выявлялись не только в ходе нашего расследования, но и в других уголовных делах, где фигурировали уважаемые люди. 12 декабря 1985 года прокуратурой Узбекской ССР был взят под стражу председатель колхоза политотдел коммунистического района Ташкентской области Хван. Герой социалистического труда, член ЦК и депутат Верховного Совета Узбекской ССР, делегат 5 съездов партии, руководитель передового хозяйства, он был известен во всей республике. Важные московские деятели, например, министр внутренних дел СССР Щелоков, работники ЦК КПСС, местные партийные баи, Рашидов и Усман Хаджаев, непременно заезжали в колхоз, где были оборудованы прекрасные домики с обязательным обильным угощением и немалыми дарами. Хван давно привлекал наше внимание, поскольку много знал и имел обширные связи. Следствие располагало информацией о даче им взяток многим должностным лицам. Кроме того, в ходе ревизии выяснились крупные приписки и хищения и в его колхозе, в связи с чем республиканская прокуратура, проводившая следствие, неоднократно просила в Верховном Совете Узбекистана согласие на привлечение Хвана к уголовной ответственности, но получала отказ. Лишь в декабре 1985 года согласие было получено. Хван был взят под стражу и припровожден в Ташкент, следственный изолятор КГБ Узбекской ССР, где тогда находились и некоторые наши обвиняемые. Поскольку у нас были свои вопросы к Хвану, мы получили от прокурора республики письменное разрешение допросить его. Несколько дней встретиться с Хваном не удавалось. Отвлекали другие вопросы, более неотложные дела. В это время в Ташкенте появился ответственный работник прокуратуры Союза, который пожаловался нам, что его откомандировали в Узбекистан как на пожар, даже чемодан толком не собрал. А все лишь потому, что генеральному прокурору из ЦК передали жалобу Хвана, и лично Горбачев распорядился немедленно разобраться и доложить. Стало понятно, что в Москве у Хвана есть влиятельные покровители, ибо дураку ясно, что просто так жалобы к Горбачеву на стол не попадают. 20 декабря 1985 года мы встретились с Хваном. В течение целого дня слушали его исповедь талантливого хозяйственника, вынужденного действовать в преступной системе и потому невольно вовлеченного в приписки и хищения, взяточничество и злоупотребление. Он рассказал о взятках, которые давал Усман Хаджаеву и Осетрову, другим руководителям. В ходе допроса выяснилось, каким образом его жалоба оказалась на столе Горбачева, и чем объясняется столь поспешная реакция на это обращение. Вот что рассказал Хван. «Я написал письмо на имя генерального секретаря ЦК КПСС товарища Горбачева. В письме я изложил суть дела, что меня необоснованно обвиняют в организации приписок хлопка, и изложил доводы в опровержении этого. Просил снять с меня необоснованные обвинения. Вместе со своей женой Ким Тамарой Николаевной рано утром 10 декабря 1985 года самолетом мы прилетели в Москву. С Сразу по прибытии устроились в гостиницу «Россия», номер на южной стороне 4-го этажа.